Лишь через неделю, когда он, наконец, начал ходить без посторонней помощи, к родителям вернулся сон. На празднествах по случаю того, что принц Оранский стал главой Нидерландской республики, Вольфганг и Леопольд исполнили 6 сочиненных Вольфгангом сонат для клавесина и скрипки, которые он посвятил принцессе Каролине. Принц дал им 50 гульденов, и после почти целого года, проведенного в Голландии, они, наконец, двинулись в Париж. Перед отъездом Леопольд, встревоженный молчанием Шраттенбаха по поводу его столь затянувшегося отпуска, послал архиепископу сонаты, посвященные принцессе Каролине, сопроводив их скромным и очень милым письмом от Вольфганга. Леопольд остался доволен сердечным приемом, оказанным его семье Гриммом. Гримм вновь представил его публике как капельмейстера архиепископа Зальцбургского, устроил несколько концертов у принца Конти и поместил в литературной корреспонденции хвалебную статью о Моцартах, где особо подчеркнул растущее мастерство Вольфганга как композитора. Сам Леопольд не мог бы написать лучше, и статья Гримма привела его в восхищение. Но прошло 2 месяца, и Леопольд понял, что и в Париже невозможно рассчитывать на постоянный успех. Заболел принц Конти, и все концерты во дворце отменили. У аристократов, покровительствовавших им прежде, появились новые развлечения. Людовик XV после смерти госпожи Помпадур занялся поисками очередной любовницы и совсем забыл о музыке. И так, снова увидев, что расходы стали превышать доходы, Леопольд собрался в дорогу. Граф Арко от имени архиепископа прислал ему коротенькую благодарственную записку за голландские сонаты, и больше ничего. Господин Гримм и госпожа Депене, пришедшие проститься, посоветовали им ехать домой через Швейцарию, где дети могли бы выступить перед их большим другом Вольтером. Он жил в Ферни, поблизости от Женевы. Леопольд считал Вольтера безбожником и проходимцем, но понимал, как важно заручиться его покровительством. «Прекрасная мысль!» — воскликнул он. Госпожа Депене пришла в восторг. «Я сама напишу ему. Вольтер любит ее, потому что она не лебезит перед ним», — пояснил Гримм. «Вольтера очень интересуют феномены вроде Вольфганга», — сказала госпожа Депене. А Гримм добавил: «Леопольд, надеюсь, вы не требуете от мальчика слишком многого. Он очень хрупкий на вид. Он же болел тифом в Голландии. Но ничего, как только мы вернемся домой, времени для отдыха у него будет больше, чем достаточно. С путешествиями покончено, по крайней мере, на время. У мальчика удивительный природный ум и очарование. Будет обидно, если преждевременное развитие убьет в нем эти качества». «Согласен с вами», — сказал Леопольд, и в знак благодарности за все услуги, оказанные им Гриммом, преподнес ему с дарственной надписью свою скрипичную школу, изданную в Голландии во время их пребывания там. «Точно такой же экземпляр я подарил принцу Оранскому», — гордо заявил он. «Я очень тронут». «Очень», — ответил Гримм. «Желаю вам удачи у господина Вольтера». После месяца, проведенного в Дижоне и Лионе, где они давали концерты, Моцарты поспешили в Женеву. В Женеве Леопольда ожидало письмо от госпожи Депене, в котором та сообщала, что Вольтер из-за болезни не сможет принять детей. Вольфганг весьма удивился огорчению папы, он-то знал, что такое болезнь. На него не действовала и слава Вольтера. Он уже играл для стольких знаменитостей, одной больше или меньше, разве это имеет значение? В подтверждение своих слов госпожа Депене приложила ответ Вольтера, и рассерженный папа прочитал его вслух. «Я весьма сожалею, мадам, но ваш маленький Моцарт выбрал крайне неподходящее время, чтобы нести гармонию в храм дисгармонии, где обитаю я. Как вам известно, я живу в 2 лье от Женевы и редко куда-либо выезжаю. А теперь еще заболела госпожа Дени.

Я всецело полагаюсь на вашу мудрость и доброе сердце. Хагенауэр ответил без промедления. В Зальцбурге у вас по-прежнему есть добрые друзья. Возвращайтесь домой, Леопольд. Понемногу все утрясется. При виде Унтерсберга мама и Наннерль от радости бросились друг другу в объятия. А Вольфганг вдруг понял, почему папа не хотел возвращаться домой. Теперь уж папа не будет главой. Не он, а кто-то другой будет теперь распоряжаться. Вольфгангу стало жаль папу. Он радовался, что скоро ему исполнится 11, хотя папа по-прежнему утверждает, что ему только 9. А между прочим, папа прекрасно умеет считать.